299. Гуру. Накапливание психической энергии и собирание в чашу кристаллов Агни имеет значение для всех трех миров. И если на Земле можно еще как-то существовать, вернее, прозябать без этих накоплений, то в тонком мире это уже невозможно. Тяжко, мрачно, беспросветно и безнадежно там пребывание расточителей Агни. Расточается или накапливается он на земле среди жизни обычной и дел неизбежных земных. Все действия, эмоции и мысли человеческие можно разделить на накопителей и расточителей. Например, страх пожирает огненную энергию, бесстрашие ее порождает. Много явлений в жизни человека, пожирающих огненную энергию. Сомнение, шатание, раздражение и многие другие чувства пожиратели тоже. Так в каждый данный момент человек может дать себе отчет, расточает или накапливает он огни.